Глава 64. Ребенок. Еще один. Два ребенка, о которых ничего не известно. Первый вырос и стал убийцей, а второй, безымянный, превратился в скелет. Третьего отняли у матери, и только Бог знает, где его искать в этом лесу. Дети. Они оказались в центре этой круговерти не только смертей, но и надежды. Дети, которые не сдаются и продолжают любить, несмотря ни на что. С тех пор, как я попала в долину, мне хочется отвесить нижайший поклон жизни, поклониться ей за несгибаемую стойкость даже в кромешной тьме и безнадёге. В ней сила, а мы — лишь винтики в ее руках. Антонио Пари проводил опись останков. Скелет находился все в том же положении, в котором его обнаружили. Отойдя в сторонку, Тереза наблюдала за судмедэкспертом. Она понимала, что инвентаризация костей обычно включает описание места обнаружения, его осмотр и, наконец, соображение о происхождении останков. Это означало, что паре придется провести не один час, согнувшись в три погибели над каждой частицей того, что когда-то было человеком. Таким количеством времени Тереза не располагала. Пари это отлично понимал, поэтому при первой же возможности он передаст ей всю информацию, полученную во время первичного морфологического анализа. Тереза не рассчитывала, что это поможет ей напасть на след похитителя, но больше надеяться было не на что. С момента похищения прошло 15 часов, но несмотря на то, что поиски не прекращались ни на минуту, похититель с младенцем словно провалились под землю. Наконец, Пари обернулся и позвал ее. Тереза подошла к нему, стараясь держаться подальше от останков. Взглянула на скелет, пытаясь представить себе ребенка. Нелегкая задача, от которой нельзя уклониться. Добровольная пытка, чтобы не опускать руки и продолжать поиски. «Видимо, останки не раз переносили», — сказал врач. «Сомневаюсь, что имело место какое-либо захоронение. В полости позвоночного канала отсутствует грязь. На крупных костях я нашел следы от укусов животных, появившиеся после скелетирования». Тереза кивнула. «Тело не захоронили, видимо, потому что Андреасу были чужды понятия о религии, даже самые примитивные. Или же для него скелет все еще был жив? Около скелета недавно оставили еду. Поджаренный кусок мяса, еще розовый внутри, и горсть нечищенных орехов. Как видишь, кто-то проделал отверстие в костях и связал их леской», — проговорил Пари. «Он пытался собрать их воедино, чтобы скелет не распадался», — пробормотала Тереза. Этот поступок вызвал у Терезы не омерзение, а скорее грусть. Кто-то всеми силами пытался слепить останки и вдохнуть в них жизнь. Кто-то, кто воспринимал жизнь и смерть иначе, чем обычные люди. Кто-то, кто, несмотря на все выпавшие ему испытания, любил этого ребенка и продолжал любить то, что от него осталось. Тереза видела в этом не извращение, а высшую степень обожания, трогательную потребность не отпускать от себя неисчезавшую любовь. С жалкими останками, на которые нельзя было смотреть без содрогания, Андреаса связывали прочные узы. «Думаешь, он его хорошо знал?» — спросил Пари. Тереза взглянула на судмедэксперта. «Он его любил. Уверена, в этом случае убийца кто-то другой. Он, наоборот, старался оживить останки. Если труп все время подвергался воздействию воздуха и влаги и не был захоронен, как я предполагаю, то процесс разложения прошел быстрее, чем обычно», — продолжал врач. «Учитывая полное отсутствие жировозка и сухих мягких тканей, рискну предположить, что он умер лет 20-30 назад. После лабораторных и рентгеновских исследований я смогу назвать более точную дату». «Слишком много лет», — подумала Тереза. «Вероятно, слишком много лет прошло, чтобы оставалась надежда выяснить, кому принадлежало это тело. Ты можешь определить пол и возраст?» Вертикальный лоб, узкая лобковая зона, отсутствие дуги позвонка. Европеец мужского пола, довольно молодой. Тереза, не отрываясь, смотрела на скелет. Насколько молодой? Вторые маляры полностью не прорезались. Тереза почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. Слова судмедэксперта лишь подтверждали то, что пришло ей в голову, когда она взглянула на останки и прикинула в уме возможный возраст. Ее правота отозвалась спазмом в желудке. «Не больше 12 лет», — продолжал врач. «Но, отталкиваясь от размера костей, я бы сказал, лет 10-11. Следов травм я не обнаружил». На какое-то время оба умолкли. «Я уже взял образцы для анализа микроскопических изменений костей», — пояснил Пари, передавая чемоданчик с пробирками своему помощнику. «И немедленно пошлю их в лабораторию. Так что первые результаты скоро будут у тебя. Я провожусь тут еще часик-другой, а потом можно будет увести останки. Как думаешь, когда можно будет сделать анализ на химические вещества? Хочу знать, от чего он умер. Сейчас сниму череп, чтобы передать в лабораторию еще и образцы тканей жертв. А потом приступим к твоему анализу. Спасибо, Антонио». Тут Марини, стоявший около обгорелого стола, подозвал ее к себе. «Комиссар, кажется, я нашел кое-что интересное».